Глава 7. Изабелла действовала с грацией и деликатностью бульдозера, который сносит несанкционированные палатки на овощном рынке. Начала она с того, что кавалерийским шагом вошла внутрь и осмотрелась. Очевидно, обстановка ей не понравилась сразу, потому что она спросила, демонстративно наморщив носик: «Генаша, ты что, живешь вот в таком месте?» Этим вопросом она вогнала меня в ступор, и пока я соображал, что нужно ответить, Моня подсказал: «Скажи, что ты бы рад пожить в элитном борделе, но материальное положение не позволяет». И обидно так захихикал, гад. Ему принялся вторить, кудахтая от смеха Енох. «Или в монастыре, в женском». Юмористы, блин. Но так-то моего ответа Изабелле не требовалось. Пока я выслушал реплики всяких призраков и пытался сочинить подходящий ответ, она уже по-хозяйски прошлась по комнате, вылила из джезвы весь свежеприготовленный кофе в чашку, влезла в мое единственное кресло с ногами и принялась меня поучать, попивая мой кофеек. «Гена, так жить нельзя». «Почему?» «Мебели нет, темно, комната маленькая, неуютно. Ты должен...» Внезапно он вскочил, чуть не расплескав кофе себе на платье, торопливо отставила недопитую чашку на стол и, даже не попрощавшись, выбежала вон. «Что это с ней?» – удивился я. «Она вспомнила, что дома примус выключить забыла», – безмятежно сообщил Моня. А Енох опять заржал. «Ну что ж, иногда и от призраков бывает польза. Хотя вру, всегда. Но им об этом знать не обязательно». Я сделал зарубку, что нужно будет купить подарок Степановне и запретить пускать ко мне кого бы то ни было, особенно в мое отсутствие. Кофе Изабелла мой выпила, делать мне все равно было дома нечего, да и голод замучил. Поэтому я собрался и пошел в город. Найду какую-нибудь забегаловку, чтобы перекусить. Но пока я шел в поисках пристойной точки общепита, прямо на пятачке у телеграфа мне на глаза попалась продавщица беляшей. Дородная тетка бойко торговала, и, судя по небольшой очереди из прилично одетых граждан, качество беляшей было приемлемым и даже отменным. Я не выдержал. Уж слишком здесь витал заманчивый мясной дух, да с лучком. Встал в очередь и купил себе 2 беляша. Есть прямо тут, стоя в толпе людей, было неудобно, поэтому я, бросив взгляд вокруг, увидел рядом небольшой парк и заторопился туда. Это был даже не парк, а так, совсем небольшой скверик. К моей радости, там были 2 лавочки рядом, и обе оказались свободными. Улыбнувшись своей удаче, я примостился на одну и тотчас же впился зубами в ароматную мякоть беляша. От прокуса тесто лопнуло, и вкуснейший мясной, чуть перченый с лучком, сок потек в рот. Я жевал мясную начинку, наслаждаясь каждым кусочком, пока вдруг не ощутил на себе тяжелый взгляд, который становился все тяжелее и тяжелее. Торопливо оглянулся. На спинке второй лавочки сидела сорока и смотрела на меня в упор недобрым взглядом. Глаза ее как будто светились и остро выжигали внутри меня дыру. Только я встретился с ней взглядом, как давление усилилось, и тут же у меня перестали слушаться руки. Я хотел пошевелиться и не смог. Затем меня накрыл такой дикий страх, который никогда в жизни я еще не испытывал. Меня затрясло, сердце забилось с такой силой, что казалось, сейчас вот-вот выпрыгнет из груди. Воздуха не хватало, и я начал задыхаться. Когда я уже посинел и почти потерял сознание, внезапно рядом над ухом раздался звонкий голос. «Дяденька, дяденька, смотри, сейчас сорока у тебя пирожок украдет». Вихрастый мальчишка подбежал и замахнулся на сороку игрушечной лошадкой. От неожиданности сорока вспорхнула вверх, давление исчезло, и я тотчас пришел в себя. «Спасибо», — пробормотал я, пытаясь отдышаться. Я оглянулся. Сорока только чуть отлетела и сейчас сидела на соседнем дереве и смотрела на меня недобрым взглядом. Дожидалась, когда все уйдут. «Митюша, где ты там? Пошли быстрее». На лейке показалась молодая женщина с коляской. «Скоро Олечку кормить надо». «Иду, мама». Мальчик, прыгая на одной ножке, ускакал вслед за матерью, а я, взглянув на дежурившую меня сороку, торопливо подхватился и быстро-быстро ушел из парка. Этот случай оставил в моей душе неизгладимые впечатления. Что ж получается, сорока каким-то образом практически взяла меня под полный контроль и принудила не дышать. Зато малыш лет 6 ее напугал, и она вообще его не тронула. Сидела и ждала, пока он уйдет. О чем это говорит? А вот этого я не знаю. С этим еще следовало разобраться. Кроме того, вот мне еще один урок. Следует брать призраков всегда с собой. Хотя бы кого-то одного. Сейчас я их оставил на дежурство. Вдруг кто-то из барышень или тот давешний вор захотят вернуться. Они их отвадят. Кстати, что-то мне мой дом в последнее время начинает напоминать проходной двор. Может быть, стоит отбросить маску 15-летнего подростка и разогнать всех чертям? Или еще немного подождать и посмотреть, чем все закончится? Один беляш я успел съесть на лавочке. Второй, после всего этого, уже не лез в глотку. Я обнаружил какую-то собачонку, которая крутилась рядом, свистнул ей и отдал второй беляш. Судя по довольному виду псинки, хоть у кого-то сейчас будет праздник живота. Я уныло шел по городу, интуитивно выбирая самые оживленные улицы, пока буквально нос к носу не столкнулся с Радой. Увидев меня, цыганка разулыбалась и спросила. «Ну что, помогла тебе бабушка?» «Да, Рада, спасибо тебе большое. Очень ты меня выручила», — кивнул я. «Если надо, обращайся, Найке». Рада горделиво тряхнула гирляндами цветастых бус. «Бабушка Петра сказала, что своих не бросаем». «Своих?» — удивился я. «Но я же не цыган». «Цыган, цыган, только не по крови, а так». «Тогда мне бы снова спросить твою бабушку», — начал я. «Зачем бабушку?» — скинулась Рада. «Меня спрашивай. Бабушка Петра меня и так всему учит. Говорит, в нашем таборе я самая способная». «Не хочу тебя втравливать в нехорошую историю», — уперся я. «Если не отведешь к бабушке Петре, тогда и говорить ничего не буду». «Ладно, идем», — нахмурилась Рада. «Все вы, мужчины, упертые. Думаете, что лучше нас во всем разбираетесь и все знаете. Эх, Найке». Мы опять пришли на то же место, и опять Рада вызвала ко мне старуху. «Что случилось, Найке?» — забеспокоилась старуха. «Слова тебе помогли, я знаю. Но вот на сердце у тебя большая тревога. Рассказывай». «Бабушка Петра, я тебе и так должен. Мне, право, неловко тебя еще раз обременять». Брось-ка ты, Найке, эти ваши русские штучки. Говори». «А?» — я скосил глаза на Раду. «Пусть учится», — твердо сказала старуха. «А если боишься, что молодая девка проговорится, то я тебе отвечаю. Она никому не скажет. Слово мое крепко. Говори». Я рассказал о сороке, и как она меня взяла под контроль, и как маленький мальчик ее прогнал, и она ничего ему не сделала. «И как так бывает?» — развел руками я. «Да что ж здесь такого?» — удивилась старуха. «Некоторые так могут. Моя бабка Кхаца умела оборачиваться в летучую мышь и летать. И тетка Дика, говорят, умела. Дай-ка». Вставила свои 5 копеек Рада. Майке, тетка Дика больше языком болтает», — сердито ответила ей бабушка Петра. «Не мешай, пока я с Найкой разговариваю». Рада зарделась и умолкла, а старуха степенно продолжила. «Так что бывает». «А мужчина может?» — уточнил я. «За мужчин не слышала. Но если сильная атма, то может и мужчина. Почему нет?» «А как же эта сорока меня под контроль взяла, а маленького мальчика не тронула?» «А ты сам подумай, Найке, чем ты от маленького отличаешься?» «Ну, задумался я, размерами, силой». Найке, не о том думаешь», — покачала головой старуха. «У ребенка грехов еще нету, а тьме не за что просто его ухватить». «Понятно», — протянул я. «А меня, получается, она за какой-то грех взяла, да? А как она узнала, что у меня за грех?» «Это просто. Вокруг человека все его грехи, как скорлупа ореха, наслаиваются. Чем больше грехов, тем больше эта скорлупа. Вот она увидела у тебя и схватила». «А как мне против этой сороки выдержать? Она же меня опять подловит и опять контролировать начнет», — забеспокоился я. «Это просто», — усмехнулась старуха. «Сороки, они падкие на все блестящее. И не только они. И летучие мыши, и все остальные. Понимаешь меня?» Я кивнул, хотя еще не совсем врубился. Не понимаешь», — хмыкнула бабушка Петра. «Мужчина ты, не понимаешь. А ты думаешь, почему мы, цыганки, все эти блестящие бусы носим, серьги, заколки? Да и все женщины носят». «Потому что красиво», — пытался угадать я. «Красиво», — фыркнула старуха. «Да, красиво. Но это же не главное. А главное то, что блестящие украшения всех злых духов от нас отвлекают. Теперь понимаешь?» «Вроде да», — кивнул я. «А мне что делать?» «Да на вот». Старуха сняла с шеи одну цепочку с массивным блестящим кулоном из хрусталя и повесила мне на шею. «Носи на виду, и тебя ни одна тварь под контроль взять никогда не сможет. Будет только на это смотреть, а не на тебя». «Но как я буду с бабской побрякушкой ходить?» — забеспокоился я. Меня ж все мужики засмеют. Ну так придумай что-нибудь, возмутилась старуха. Мужики тоже носят. Придумал, решил я. Сделаю из этого кулона себе зажим на галстук. Все спросил или еще чего? Совет еще нужен, вдруг вспомнил я. У меня в том доме, где я снимаю комнату, хозяйка, старушка. И я хочу ей небольшой недорогой подарок сделать. Просто вежливость проявить. Как вы думаете, шаль или альбом для фотографий хорошо будет? Да то что! Возмутилась бабушка Петра. Зачем ей альбом? У нее все фотографии давно по своим местам разложены. А шаль-то и такую, как надо, чужому человеку никогда не подберешь. Так что же ей подарить? Сейчас, жди. Старуха сходила в палатку и вернулась через пару минут, держа в руках бумажный кулек с чем-то. Вот, это хороший травяной сбор. Он и от суставов помогает, и силы придает, и тоску разгоняет. Спасибо. Искренне поблагодарил я, принимая подарок. Счет к цыганам рос в геометрической прогрессии. Сегодня я решил сделать еще одно важное дело. А именно, я направился в агитбригаду, к Гудкову. Сейчас они располагались в здании Малого театра, почти в центре города Н, который ранее был мюзик-холлом, а потом его превратили в театр революции. Сейчас, судя по доносившимся звукам музыки, смесь дикого танго и хасидских плясок и яростным аплодисментам, там шло какое-то пролетарское представление. Но мои агитбригадовцы находились в другом крыле. Вот туда я и пошел. Гудков сидел в прокуренном кабинете и что-то яростно печатал на машинке. Увидев меня, он обрадовался. Скорее всего, не конкретно мне, а возможности отвлечься и передохнуть. «О, Генка, что, к гастролям по соседней губернии готовишься?» «Готовлюсь», — сказал я. «Ты, главное, паре одежу потеплее прикупи. Путь у нас долгий, всяко лучше в тулупчике по снежным дорогам ездить. И так все теплое бери, кто знает, как мы ночевать будем». Я вздохнул, вспомнив ночевки в сырых домишках по селам. «Нет, все-таки комфорт я люблю». Но и поездку эту откладывать нельзя. «Так что ты хотел?» спросил Гудков и тут же сам себя перебил. «Мне Григорий передал твои требования. Что ж, подход разумный. Будешь хорошо исполнять обязанности, я и характеристику тебе напишу. И с заведующим договорюсь. Пусть принимает экзамены». «Я так понимаю, мои обязанности расширяются?» решил сразу уточнить я. «Голикман тебя прямо захвалил. Как ты чудесно играешь!» чуть скривился Гудков. Так что приходи в понедельник на репетицию. Посмотрим, на что ты способен. Я в понедельник не могу, — пожал плечами я. По понедельникам я прохожу обучение в гомеопатической аптеке. Зачем? Учусь я на помощника лаборанта. А, теперь понятно, — хмыкнул Гудков. А я-то думаю, что это наш Зёзик так возмущается и все про какие-то фурункулы толдычит? Я уж думал, что у тебя фурункулы. «Да нет, мы там мази и лосьоны учимся делать, и от фурункулов тоже», — пояснил я. «А парни смеются». «Правильно смеются», — строго сказал Гудков. «Если можешь играть на инструментах, негоже клестирные трубки мастерить». «Клестирные трубки тоже нужны людям», — скинулся я. «Клестирные трубки и мазь от фурункулов — это оружие с болезнями тела», — заявил Гудков. «А мы воюем с религией, и это гораздо хуже. Это болезнь ума и души». «Причем не просто болезнь, а целая эпидемия. Ты про чуму в Средневековье слыхал?» «Слыхал?» «Так вот, религия еще хуже. Запомни это». Меня аж передернуло, но спорить я не стал. Ему все равно ничего не докажешь, а мои планы рухнут. Нет, таким как Гудков, к этим вопросам надо самому дойти. Путем ошибок, падений и проигрышей. Только тогда он поймет. «Кстати, о борьбе с религией». Я ловко воспользовался тем, что про эту тему заговорил сам Гудков. «Как попасть в союз воинствующих безбожников?» «А тебе зачем?» – прищурился Гудков. «Тебе нашей агитбригады разве мало?» «Нет, не мало, но...» «А раз не мало, значит и незачем», – отрезал Гудков. «Хочу посмотреть, как они действуют», – сказал я. «Так как мы, только более нагло», – отрезал Гудков, и я понял, что с этой стороны попасть туда у меня не получится. Я прекрасно понимал, что в такие союзы набирают всех подряд с улицы. Но я хотел зайти со стороны агитбригады, под протекцией, чтобы сразу попасть в верхушку и получить доступ к спискам членов Союза воинствующих безбожников. Может, хоть так получится отыскать личность вора, столь нагло пробравшегося ко мне во флигель. Но, увы, этот вариант не получился. Гудков явно устранял конкурентов. Несолоно хлебавший, я вернулся к себе. Правда, по дороге зашел в лавку «Заверни» и купил сыра и хлеба. Чтобы пройти во флигель, мне пришлось сперва войти в дом. Там меня уже поджидала хозяйка, Степановна. И была она явно не в духе. «Это что ж такое творится, Гена?» Налетела она на меня. «То к тебе мужики ходят, комедианты эти, как их? А, безбожники. Вы там винище потом всю ночь до изумления хлещете, что на уроки ты опаздываешь. То ты дома не ночуешь, а то уже бабы начали бегать. Ладно, если бы одна какая, дело молодое. А то три бабы аж». «Как три бабы? Две же было!» Удивился я. «Да вот, пока ты волочился непонятно где, к тебе опять новая девица приходила», проворчала Степановна. «Ладно, еще первая куда ни шло, а вторая вообще, прости господи, тьфу, срамота. Мало того, что в кальсонах, так еще стриженная. Но вот это...» «А что с ней не так?» «Да где ж ты такую страшную-то нашел?» «Кажется, я догадываюсь, кто пожаловал ко мне в гости. Лизонька из аптеки. 100% она. Надеюсь, Моня ей напомнил о примусе. Я вот как раз по этому поводу и хотел с вами поговорить, Ангелина Степановна», сказал я просительным голосом. «Просьбица есть от меня». «Говори», нахмурилась хозяйка. «Вы же видите, что мне всего 15, сирота я, мамки-папки нет. Вот они вокруг меня и кружат. А я ничего супротив них и сказать не могу, мало еще. Вы уж их, Ангелина Степановна, не пускайте ко мне, никого. Особенно, если меня дома нету». «Это что, я у тебя за место привратника буду?» Начала наливаться краской старуха. «Нет, нет, что вы!» Замахал руками я. «Просто как хозяйка усадьбы, вы проявляете строгость жильцам, чтоб порядок был, вот и все». «Ишь, какой!» «И вот, чуть не забыл». Я вытащил кулек из-за пазухи. «Что это?» Заинтересовалась старуха. «А это моя знакомая, она травница и знахарка. Для вас травяную смесь передала. Говорит, надо запаривать, и потом очень хорошо от суставов помогает, силы придает и настроение повышает». «А если хуже сделает?» Недоверчиво уставилась на кулек старуха. «Да что вы!» Вполне искренне возмутился я. «Вы же знаете, что я в гомеопатическую аптеку на обучение хожу. Так вот, этот сбор она при мне делала. Это очень полезно». «А, ну раз так...» Моментально сцапала кулек Степановна и расплылась в улыбке. «Спасибо тебе, что уважил старую. У меня аж кости так болят на погоду, что ой. А еще колено у меня ломит, правое. И вот где пальцы, смотри, здесь аж раздулись суставы-то. Я их барсучьим жиром мажу и повязки с порошками накладываю на ночь. Но не помогает. Может, хоть твой сбор поможет». Она минут 20 рассказывала о суставах и мазях. Бабка Петра была права. Это лучший подарок. И, кажется, я только что обрел преданную подружку. В общем, еле-еле от нее вырвался. Сегодня у меня поздно вечером должна состояться первая встреча с профессором Джузеппе Маркони, со знатоком латинского языка. Я быстро забежал во флигель, переоделся в самый приличный костюм. Что-то я из него слегка вырос. Надо раздобыть денег и прикупить новый. И побежал на встречу, которая проходила по тому адресу, где меня экзаменовала комиссия на наличие спиритических способностей. Профессор Джузеппе Маркони стоял спиной ко мне и смотрел в окно. «Здравствуйте, профессор!» – вежливо поздоровался я. Профессор обернулся, и я обомлел.